Колеблющийся свет факела бросал на стены причудливые тени, коридор незаметно, но неуклонно вел вниз. Впрочем, несильный ток свежего воздуха не ослабевал, значит, скорее уклон должен измениться. Через равные промежутки от тоннеля отходили перпендикулярные боковые ответвления, но соваться в эти подземелья не было никакого желания. Кости попадались и здесь, хотя и не в таком количестве. «Тихо! Стоять!» — вдруг яростным шепотом рявкнул Сварог, резко останавливаясь. Из глубин подземелья долетел непонятный, но настолько жуткий и утробный рык, что они невольно пригнулись. Звук эхом прокатился по разветвлениям тоннеля и затих. Люди замерли. «Просто какая-то зверушка блюет», — утирая пот со лба, сказал Сварог. «Ну, дьявол! Тут такая акустика, ни хрена непонятно, где именно. Ну что, узнаешь какой-нибудь из голосов джунглей? Что это за зверь?» «Не знать!» — затряс головой Энгенга. Может, как раз от того, что не знать, его лицо было перекошено от испуга, а тело сотрясало мелкая дрожь. «Иногда по ночам болота издают такие звуки», — пробормотал Сварог. «А местные жители утверждают, что так воет собака Баскервилей». «Это выть дух земли Матумба», — проговорил Пятница. «Лучше бы это была собака», — вздохнул Сварог. «Ладно, пошли. Глядишь, прорвемся как-нибудь». Двинулись дальше по мрачному коридору, пологу уходящему во тьму. Рык больше не повторялся. Однако и того, что услышали, вполне хватило. Вопль все еще стоял в ушах. Ход становился шире, а кости уж почти не подалось. Что, никто не добирался до этих мест? А что нам говорит чувство опасности? А оно, если так можно выразиться, фанило. Ровно, без всплесков, предупреждало о присутствующей где-то рядом угрозе. Однако опасность не нарастала, что неплохо. Сварог услышал за спиной шорох, быстро обернулся. Из одного из многочисленных боковых проходов вылетела, вытянувшись в полете, огромная, неясных очертаний тень. Она сбила с ног Нгенга, раздался короткий, полный ужасов вскрик, накрыла его собой. Это произошло настолько внезапно, что Сварог включился с секундой задержкой. Чувство опасности взорвалось в мозгу сиреной слишком поздно, когда тварь уже прыгнула. Впрочем, справедливости ради, включи самого вовремя, все равно ничего не удалось бы изменить. Исторгнув из себя жуткий устрашающий вопль, Сварог метнулся к твари, замахал факелом, искренне надеясь, что огонь вспугнет зверя. Есть! Тварь отпрянула от огня в бок, а затем попятилась, порыкивая, скребя когтями по камню и отступая от распростертого на полу человека. Пусть недалеко, но все же, отогнав зверя, Сварог остановился. Сперва быстро глядел тварь третьим глазом, затем включил кошачье зрение. Очень хотелось понять, с кем имеешь дело. Ничего потустороннего в твари не было, и никакими колдовскими способностями она не обладала. Просто зверь. Однако зверь редкостный, и стоит признать, слабо сочетающийся в одной реальности с автоматом Калашникова. Более всего зверюга смахивала на медведя. Ростом, пожалуй, чуть поменьше бурого мишки, но шерсть длиннее, вся слежавшаяся, спутанная, свисает клочьями, на теле видны многочисленные проплешины. Лобастая медвежья башка, морда более вытянутая и узкая, чем у бурого, а из пасти торчат длинные искривленные клыки. Не клыки, а моржовые бивни. Сварогу в голову пришло сочетание слов «пещерный медведь» и картинка из прочитанной в детстве книжки, на которой художник изобразил у входа в пещеру семейство похожих тварей. Книжка, помнится, была про вымерших во всякие мезозои и ледниковые периоды животных. Да, выходит, не все вымерли, кое-кто остался, или же это все-таки не земля. Маленькие желтые глазки пещерного обитателя недобро поблескивали в полумраке. Сильный звериный запах достигал сварога, заставлял морщиться, вонял пещерный житель приотвратно. Сварог достал из кармана бриджи костяной нож. Вот и все оружие. Факел и нож, да еще магия, которой сварог намеревался сейчас прибегнуть. Если тварь даст ему время, конечно. Пока пещерный зверь вел себя странно. Утробно порявкивая, переступал с лапы на лапу. Сделает шаг другой вперед, с явным намерением приблизиться к очередной двуногой жертве, но словно наткнется на невидимую стену и поспешно отступает назад. Огонь его так пугает, или необычный вид двуногого существа? До этого ему скармливали исключительно темнокожих. Как бы там ни было, а ждать, пока к медведю вернется храбрый сварог, не собирался. Он наколдовал кусок жареного мяса и швырнул зверю. Кусок шлепнулся возле передних лап. С неожиданным проворством медведь отпрыгнул от мяса, как от гранаты. Но потом аппетитный запах все же привлек его. Не отрывая маленьких желтых глазок от сварога, он подошел к мясу, опустил голову, понюхал. — Ну, жри, зараза, жри, насыщайся! — хладнокровие чуть было не покинуло сварога. Когда в двух шагах от тебя пыхтит саблезубая тварь размером с теленка, ты находишься в его владениях, бежать некуда, а из оружия лишь игрушечный ножик. В общем, пот лил по спине ручьями. — Ну, молодец, хороший, — облегченно выдохнул сварог, увидев, как медведь схватил зубами кусок мяса и потащил вглубь коридора. Вскоре оттуда донесло торопливое чавканье. — И сколько ж мяса тебе нужно, чтобы ты наелся, сволочь? Сварог створил два здоровенных куска сочного мяса. Один забросил вглубь коридора, поближе к здешнему медведю, другой оставил здесь, потом подхватил пятницу на руки. Некогда было осматривать рану. Прежде надо было отойти подальше. Но сварог видел, что он Генга здорово достался. Тварь распорола ему когтями живот. Туземец был в сознании и зажимал рану рукой.